«Думаешь, у меня будет столько отпрысков?» Я подозрительно посмотрел на Михайла. «И у них когда-то детишки пойдут», — уклончиво ответил тот, с мечтательной улыбкой на лице. «Вы бы об этом подумали. Клан сразу укрепится, а при неком стечении обстоятельств, то и возвысится». «Это ты о чем?» «Господин Максимилиан к вашей названной сестре неровно дышит. Ой, про нее забыл. Вот вам еще один прием, по поводу появления на свет баронессы», произнес Михайло и, пожевав губами, добавил: «Хм, похоже, многое не учел. Расходы следует скорректировать в сторону увеличения». «Я те скорректирую», — погрозил ему кулаком. «Нет таких свободных денег». «Нет, нет и еще раз нет. Половину из сметы утвержу и крутись как хочешь. Как прикажете, очень постараюсь и не разочарую». Он просиял и, словно фокусник, чуть ли не из воздуха извлек ручку и попросил: «Подписывайте скорее. Эту бумагу банк примет и средства с вашего счета выделит. Не переживайте, ни один рубль не пойдет ни на что другое, чего в бумагах не указано. Даже на празднование дня рождения Натали», — задал вопрос Михайло, почему-то не поверив хитрому управляющему. «Если только отыщется подходящая статья расходов», — развел тот руками. «Экипаж я все же вычеркнул, всегда можно нанять пролетку, а если потребуется пустить в пыль в глаза, то и карету. С учетом моих выездов в свет, то это окажется намного дешевле, чем содержать еще один экипаж». «Александр Иванович, простите старика», — совсем запамятовал, уже подойдя к двери и возвращаясь, — сказал Михайло. «Что-то случилось?» Насторожился я. «Как посмотреть?» — пожал тот плечами. «Сегодня утром прибыло подразделение связистов, протянули провод и установили аж два телефонных аппарата. Один в холле, второй в вашем кабинете. Сделали все быстро и четко». «С чего такая щедрость и от кого?» «Повеление императора», — гордо доложил управляющий. «Ваши заслуги высоко оцениваются. Как бы потом не аукнулась такая щедрость», — задумчиво произнес я. «Надеюсь, нам это ничего не стоило?» «Звонить-то некому. Все за счет казны», — успокоил меня старый слуга. «Тогда хорошо», — махнул я рукой и объявил: «Пойду в лабораторию. Ужин подавать во сколько? Только же пообедал. Этак вы меня откормите, что потом худеть потребуется». Укоризненно попенял управляющему: «Вечером отправлюсь на прием к господину Курбанову. Подготовь костюм и позови, когда настанет время выезжать. Не переживайте, все учту. Конюха предупрежу, чтобы не вздумал никуда уходить», — ответил Михайло и, спросив разрешения, удалился, что-то довольно себе под нос бормоча. Увы, но от пули, которую извлек из рабочего, ничего нового не узнал. Аурные слепки все те же, не слишком четкие, но по ним есть шанс отыскать врагов императора. Другой вопрос: как этим заниматься? Самостоятельно или попросить помощи у полицейских сыщиков? С одной стороны, ко мне появятся вопросы, но будет поддержка. К сожалению, поисковое заклинание будет завязано на мне. Есть вариант изготовить для этой цели артефакт, даже два, учитывая количество пуль. Но на отладку такого прибора потребуется пару дней, не меньше. А вот если поколесить по столице и управлять магией поиска вручную, то кроме меня на это вряд ли кто-то способен. Опять-таки, требуется еще прикинуть расход магии из собственного источника, чтобы получить нужный результат. Руническое плетение не такое простое дело. По всем прикидкам, на полчаса поиска уйдет не менее 25% запаса моей магии. Так ни к какому выводу и не пришел. Меня отвлек Михайло, постучавшийся в дверь лаборатории. «Уже время?» – удивился я, посмотрев на наручные часы. «Вроде бы еще в запасе есть около часа». «Александр Иванович, простите, но вас просят к телефонному аппарату». «Кому это понадобился?» – озадаченно посмотрел на управляющего. «Насколько понимаю, вам желает что-то сказать госпожа Сухарева и принцесса Японии», — отвел глаза в сторону Михайла. «Хм, они уже успели с тобой переговорить?» «Дамы странно выражались», — уклончиво ответил слуга. «Хорошо, идем, послушаем, что им потребовалось». Направился я в свой кабинет, до которого ближе, чем до холла. События глазами Софи Коршуновой. Утро не предвещало никаких бед и терзаний. Началось с того, что девушка посетила отца, который оказался бодрый, от ранений не осталось следа. Правда, она застала, как император нелицеприятно отчитал главу столичной полиции и собственного начальника охраны. Результаты поиска тех, кто организовал покушение на военном заводе, еще не увенчались успехом. А, как правило, если по горячим следам враг не определен, то шансы его отыскать становятся мизерны. «Отец, рада, что ты в порядке», — улыбнулась родителю княжна, когда они остались наедине. «Надеюсь, ты понимаешь, кому обязан?» Софи специально задала такой вопрос, помятую о том, что к Саше отец относился предвзято. «Ну, на должность ректора он его утвердил, но не забывал повторять, что верить господину Воронову на слово нельзя. Слишком он непредсказуемый и умеет то, что другим не под силу». Императора хоть и впечатлило, как Александр справился с проблемой дочери, когда у той пробудилась стихия огня, но насторожился еще больше. Очень уж все складно получилось, а дочь полностью на стороне врачевателя. И ведь ничего на него сыщики не нарыли, а проверяли досконально. Контакты с подозрительными личностями не выявили, а вот покушение на господина Воронова оказалось вполне реальным. «Признаю, что господин ректор опять оказался на высоте», — признал император. «Но это его обязанность, не так ли? Он же давал присягу служить и соблюдать интересы страны. С тобой тяжело спорить», — вздохнула Софи. «Но неужели его не наградишь? Ладно, так и быть, повелю подготовить указ о награждении какой-нибудь медалью», — произнес правитель, решив отделаться, что называется, малой кровью. «А как насчет денежного поощрения, или какого-нибудь весомого подарка? Это же в твоих силах, а в казне средства есть. Ты бы про деньги с казначеем поговорила», — хмыкнул Степан Васильевич. «Он сразу объяснит, что разбазаривать золото нельзя. Или ты хочешь, чтобы господин ректор получил ерунду, а меня посчитали скрягой?» Император рассмеялся, посчитав, что последняя фраза к нему точно не относится. «Ну, он в меру щедр к тем, кто приложил много усилий для процветания империи. Следует ли отнести действия Воронова к таким? Врачеватель спас не только правителя империи, но не допустил смуту, обязательно бы возникшую, если покушение завершилось удачно. Ты все же подумай, но настаивать не буду», — улыбнулась Софи. «Сейчас поеду в университет, хочу присутствовать на операции, когда Саша, ой, Александр Иванович извлечет из рабочего пулю, попавшую в того при покушении на тебя. И что из этого?» Пожал плечами Коршунов. «Не уверена, но думаю, господин Воронов что-то задумал», — произнесла княжна. «Он редко делает что-то просто так. Даже если сначала кажется, что он ошибся, то потом выясняется обратное. Ты только сама не рискуй и за братом следи, а то докладывают, что он над помощницей ректора без ума», — поморщился Степан Васильевич. «Максимилиан обязан понимать, что за его каждым шагом пристально следят. Как-никак, а он наследник империи. Баронесса Сухарева очень приятная молодая особа, имеет на Макса влияние и ничего лишнего не позволяет, на шею ему не вешается и в постель не пытается затащить, не то что некоторые». Софи встала на защиту Натали. «Наслышан, что ты с ней дружна», — хмыкнул император. «Ладно, беги уже, вижу же, что не имется, а у меня еще куча дел». Дочь с отцом распрощались, и княжна отправилась за Минако, с которой договорилась поехать пораньше в больницу, чтобы посмотреть за ходом операции. Коршунов же о чем-то некоторое время размышлял и хмурился, но потом принял решение и попросил пригласить к себе начальника императорской связи. «Необходимо иметь возможность быстро связаться с тем, кто неоднократно приходил на помощь. Этак сразу две цели решу. Награжу и милость свою покажу», — сам себе сказал правитель и потер ладони. Чем больше он размышлял, тем больше ему нравилась идея о выделенном господину Воронову телефонном аппарате. София о планах отца не знала, а гадать давно разучилась. С японской принцессой они без проблем добрались до университета. Встретили Натали и поспешили в больницу, надеясь, что операция еще не завершилась. Вот только по дороге они стали пару раз свидетелями неких разговоров среди студентов, с чего-то решивших, что ректор провел ночь у целительницы. Что он там делал? Наверняка ничей гонял. Одна надежда, что при Марии ничего не смог бы себе позволить. Однако очередной удар княжна получила, войдя в здание больницы. Там сестра госпожи Лисицыной жаловалась одной из сестер милосердия, что на ночном дежурстве чуть со скуки не умерла. Больные ни одной жалобы не высказывали. Из этого следовало, что господин Воронов мог остаться на всю ночь в доме целительницы наедине с последней. «Не обращай внимания», — пихнула княжну в бок принцесса. «А разве что-то случилось?» — наигранно поинтересовалась у той Софи. «На тебе лица нет», — хмыкнула японочка. Натали же промолчала, не зная, как поступить. С одной стороны, она должна защищать господина Воронова, он не только ее компаньон и глава клана, но и тот, кому всем обязана. Но подругу ей жаль, для нее не секрет, что та в сторону Александра Ивановича неровно дышит. Правда, за эмоциями пытается следить, чтобы не выдать свои чувства окружающим. «Думаю, нам следует усилить на аурах щиты», – произнесла баронесса. Подруги согласно кивнули, но не смогли скрыть разочарования, когда ректор появился в сопровождении целительницы. На возлюбленных они мало походили, но девушкам-то известно, что Саша способен скрыть эмоции и всполохи в ауре. Если присматриваться к госпоже Лисициной, то та чувствует себя виноватой, и это явно проявляется. В том числе и занервничала сильно, когда подруги высказали господину Воронову свое дружное фи. Софи почти на 100% уверилась, что все услышанное на территории университета правда. А это значит, что у нее появилась удачливая соперница, и теперь сердце разбито. Еще и огненная стихия готова плеваться во все стороны огнем. На душе муторно, и предложение японочки посетить ближайший ресторан все встретили с воодушевлением. Правда, разговор не задался, Софис чего-то вздумала утопить горе в вине. «Остановись, ты же быстро опьянеешь». Натали пыталась вразумить княжну, но та не слушала и требовала наполнить бокалы. В итоге, принцесса и баронесса пришли к выводу, что княжне следует дать напиться, а потом ее увезти в резиденцию. Благо есть охрана, и никто пьяным дамам ничего сделать не посмеет. Но все же он гад, выдала София и, всхлипнув, продолжила. «Такой милый и хороший, почему он так со мной обошелся? Но ведь между вами ничего нет», — парировала Минако. «Или тебе Александр Иванович что-то обещал? В том-то и дело, что говорил держаться подальше и уничтожить привязку, вызвавшую симпатию», — пожаловалась княжна. «Как же хочется ему в лицо все сказать, так кулаки и чешутся. Будь последовательна, сдерживая икоту», — произнесла Натали. «Определись, бить или целовать. Одно другому не мешает», — хмыкнула Минако. «Точно. Но для этого его следует отыскать», — закивала Софи. «Официант, где тут телефонный аппарат? Принеси». Как самой трезвой звонить поручили принцессе, думая, что господин Воронов наверняка в университете находится. К их удивлению, телефонистка уточнила, по какому адресу соединить с ректором Рунно-Целительского Московского университета. Оказалось, что у Александра Ивановича уже в поместье провели связь. «Скажи ему, пусть немедля приедет», — заявила Софи, прислушиваясь, как Минако пытается что-то объяснить господину Воронову. «Передай этому гаду, что мне плохо и сейчас умру. Все, клади трубку, и пусть нам еще принесут вина». Глава 6. Вред алкоголя. В телефонной трубке раздался какой-то треск, шипение, а потом прозвучал голос телефонистки. Связь оборвалась. «Попытаться вновь соединить? Не нужно, спасибо», — буркнул я и в задумчивости потер щеку. «С чего эта княжна так напилась, да еще так про меня говорила? И ведь придется к ней ехать хотя бы для того, чтобы не натворила чего-нибудь. Надеюсь, Минако и Натали угомонят подругу. Кстати, а чего эта телефонистка проявила такое участие? Явно подслушивала. Хотя, понятия не имею, как работает телефонная станция. В любом случае, какие-нибудь важные переговоры по такой связи вести нельзя. Увы, индивидуальные артефакты, с возможностью отдать те или иные распоряжения на расстоянии, редки. Даже в армии их нет, насколько знаю. Попытаться сделать, ГМ, сейчас не об этом нужно думать. Михайло, что у нас с экипажем?» — обратился я к стоящему у дверей кабинета слуге. «Готов к выезду», — ответил управляющий. «Простите, невольно часть разговора слышал. Как понимаю, на прием к господину Курбанову вы не попадете». «Скорее всего», — согласился я. «Ладно, время дорого. Добираться до ресторана не менее 40 минут, это если лошадку не жалеть. Что за это время учудит Софи, одному богу или черту известно. И где ее брат путается? Почему телохранители с ним не связались? Там же не только сестра, но его драгоценная баронесса. Вот кто бы мне объяснил, как госпожа Сухарева, такая разумная, допустила, чтобы подруга напилась, почему не создала пару целебных заклинаний? Или вновь вино не такое простое? Нет у меня ответов, а беспокойство сильное. Хозяин», — обратился ко мне возница, натянув поводья и останавливая взмыленную лошадь перед рестораном, у которого стоит пара авто и прохаживается городовой, — прибыли. «Мне вас тут ждать?» «Спасибо, лихо довез», — кивнул молодому парню и поспешно выпрыгнул из экипажа. Направился к дверям ресторана, перед которыми, сложив на груди руки, стоит шкафообразный вышибала с непроницаемым лицом. «С дороги», — сказал работнику ресторана, но тот даже бровью не повел. Повторять не стал, шарахнул воздушным кулаком громили в солнечное сплетение. А когда тот, хватая открытым ртом воздух, согнулся в три погибели, то просто взял за плечо и оттолкнул в сторону. В холле ресторана на меня мрачно уставились трое телохранителей Софьи Степановны. У одного небольшое рассечение на щеке, второй с фингалом, а у третьего разбита губа. С кем дрались? Посетители, коротко уточнил у них, а потом, спохватившись, спросил, в каком зале дамы гуляют. Там сейчас Максимилиан Степанович пытается призвать их к голосу разума, ответил один из телохранителей, а потом втянул голову в плечи, когда раздался грохот и звон разбитого стекла. Как бы они ни поранились, покачал он головой, указывать мне направление не потребовалось. Пошел на шум и так в дверях и застыл. У стен жмутся официанты и распорядитель зала, вместе с телохранителями княжны и, кто бы подумал, Минако. На полу разбитые тарелки, пролито вино, за одним из центральных столиков сидят и покачиваются в обнимку принцесса с баронессой. Софья стоит и тычет пальцем в грудь Максимилиана, за спиной которого пляшут огненные всполохи, напоминающие большую ящерицу. Так как нет дыма и жара, то стихийный огонь мирный, а то и иллюзия. «Ну чего ты так взбесилась?» — укоризненно произносит Максимилиан, пока не заметив моего присутствия. «Тебе не совестно? Выгнали посетителей, устроили тут переполох. А что, если журналисты узнают и сделают снимки? Все мужики сволочи!» — икнула Минако, от которой я таких слов никак не ожидал. «Сколько они выпили?» — поинтересовался я у стоящей рядом официантки. «Много и еще намешали такого, что странно, как на ногах держатся». Почему-то с уважением и восхищением в голосе ответила та. Сам уже заметил пустые бутылки, среди которых имеется из-под шампанского и коньяка. «Вы меня ждали?» Сделал я шаг к столику с дамами, при этом отдавая указания своей частичке огненной стихии, чтобы та образумила ящерку Софи. Как моя саламандра разберется и сумеет ли, понятия не имею. Но если подозрения верны и между нашими с княжной татуировками, а если точнее... частичками элементалей имеется связь, то это не такая большая проблема. «Ой, посмотрите, кто пришел!» — усмехнулась принцесса Японии и махнула рукой в сторону княжны. «Софи, он здесь, и мы ждем, как ты ему в глаза все выскажешь». «Э-э-э, а чем это ты?» — нахмурилась та, пытаясь сфокусировать на мне свой взгляд. «Нет тут никого, тебе мерещится. Разве господин Воронов мог услышать мои проклятия? Как бы он здесь оказался? Нет, это все плод моего воображения». Она резко сделала пару шагов ко мне, каким-то чудом не наступила на осколки, не поскользнулась на разлитом вине, при этом ее прилично штормило. Подойдя вплотную, осторожно потыкала пальчиком в мою грудь. Максимилиан ехидно улыбается и вот-вот готов рассмеяться. «Неужели реальный?» Софи положила ладошку на мою щеку. «Как же долго тебя ждала? Наверняка со своей целительницей время проводил, а ко мне не спешил. Вот почему ты такой гад, где там моя ящерка?» Подпали к ректору одно место, чтобы дури с головы вылетела. Ее голос с каждым словом становился тише. Подозреваю, присутствующие разобрали только первую фразу и ничего больше. Софи уже уткнулась мне лицом в грудь, при этом крепко вцепившись в плечи. Пришлось ее за талию одной рукой обнять, а то бы она упала. Ноги княжну не держат, колени подгибаются, охватка мертвая. Отцепить не получится, в этом не сомневаюсь. Самое же печальное то, что диагностика показала на невозможность скорого протрезвления. Девушка себя так накрутила, что каким-то образом приказала своему источнику принять такое состояние и не реагировать на лечение. «И что с вами делать?» Продолжая поддерживать княжну, спросил я, внимательно посмотрев на немного протрезвевшую компаньонку. Натали смущена, глаза прячет, а вот Минако довольна, как кошка, слопавшая миску сметаны. Хм, а ведь судя по ауре принцессы, то она к такому поведению Софи точно руку приложила. Скорее всего подливала масло в огонь, подначивала и наполняла бокалы подругам. При этом, делает вид, что сильно опьянела, а на самом деле лишь слегка. «Сестру в таком состоянии не следует вести в императорскую резиденцию», — подошел ко мне Максимилиан. «Княжич попытался Софи у меня отобрать, точнее оторвать, так как она продолжает всеми силами за меня цепляться, хотя находится на грани обморока. Еще и ее ящерка стала активность проявлять, и в Макса искры полетели. «Ты чего делаешь?» — отшатываясь, воскликнул парень и потер запястье, которое опалил огонь из пасти саламандры, оказавшейся на точеной шее княжны. «Вряд ли ответ получишь», — хмыкнул я, подумал и взял девушку на руки, а то так стоять оказалось очень неудобно. Софи смену положения восприняла как само собой разумеющееся. Руками обвила мою шею да так, что пришлось выставить воздушный щит между ее руками, а то бы задушила. Она его точно не отпустит, констатировала Минако. Здесь оставаться не следует, поэтому, чуть улыбнулась, господин Воронов, отвезите свою студентку в такое место, где о вас не пойдут пересуды. И куда же, позвольте полюбопытствовать, ехидно уточнил Максимилиан, а сам подошел к Натали и у той поинтересовался. Ты как, в порядке? Нормально, если не считать, что готова со стыда сквозь землю провалиться, со вздохом призналась баронесса. Это хорошо, усмехнулся я и вопросительно посмотрел на задумчивого княжича. Александр Иванович, ты с госпожой Сухаревой позаботься о Софи, произнес парень, а потом продолжил. Наведу тут порядок и объясню, чтобы это происшествие не стало достоянием гласности. Макс, а можно я тебе помогу? Обеспокоенно произнесла Натали, явно испугавшись перспективы остаться со мной и княжной. Ну, последнюю ей нечего опасаться, а вот моих нравоучений и, возможно, наказаний желает избежать. Нет, поможешь подруге, вместо Максимилиана, ответил я. Вставай и пошли. Моя компаньонка, словно на эшафот, двинулась следом. Княжна же что-то бубнит мне в плечо и чему-то то хмурится, то улыбается. Энда, сбила мои планы, но в какой-то степени и сам виноват, не просчитал, что Софи так эмоции захлестнут. А еще эта интриганка Минако, и чего она добивается? Желает меня с императором рассорить, чтобы попал в опалу и вынужденно покинул империю? Не удивлюсь, как то, если действовала из лучших побуждений. Активировал руну отвода глаз, надеясь, что княжна дорогу перенесет стойко и не начнет громко возмущаться. Хозяин, а куда править-то? Посмотрел на меня возница, когда разместились в экипаже. Попытка усадить Софи рядом со мной не принесла результата. Девушка ни в какую не пожелала разжимать руки, поэтому оказалась в полулежачем положении у меня на коленях. В поместье, коротко приказал я, не найдя другого варианта. А может, в гостиницу? Робко поинтересовалась баронесса. Номер сама сниму, ты Софью незаметно пронесешь и тогда никаких слухов не поползет. Уверена, скептически покачал головой. Разделишь со мной апартаменты, а утром прочтешь в газетах, что наставила княжичу рога. Но мы же с тобой компаньоны, робко ответила Натали, а потом добавила. Нас уже неоднократно сплетни сводили, да и жили мы не раз в одной квартире. И какое объяснение возможно придумать в этот раз, если заночуем вдвоем, да еще в гостинице? С интересом поинтересовался я. Боюсь, даже Максимилиан такой идеи не оценит, хотя он-то знает истинное положение дел. В университет тоже нельзя, в том числе и общагу, вздохнула Натали, а потом ее глаза хитро блеснули. А что насчет домика преподавателя, точнее, ректора? Там же под защитой сторожевой сети окажемся. Опять-таки утром, если все вместе на занятия пойдем, то слухи о твоей связи с целительницей отойдут на второй план. Мне так плохо, вяло произнесла Софи. На душе муторно, а желудок болит. Сам же видишь, ей дальняя дорога противопоказана. Проверь, если сомневаешься. Она ослабла, отряска ей повредит, продолжила давить баронесса, преследуя какую-то непонятную цель. Не желаешь, чтобы ее слуги в моем поместье видели? Задумчиво спросил я, в общем-то находя такой план неплохим. В моей вотчине нас даже поисковым заклинанием не обнаружить. Про журналистов можно не волноваться, а мимо студентов и преподавателей мы легко незаметно пройдем. Единственный проблемный момент – утро, когда предстоит идти на занятия, но и там есть возможность остаться незамеченными. Ты уже согласен с моими выводами, обрадовалась моя помощница. А как только Софи станет лучше, то мы в общагу княжну переправим и будет говорить, что зубрежкой занималась, отгородившись ото всех. Хорошо, кивнул баронессе и сказал извозчику, в университет правь, и чтобы никому о том, кого еще кроме меня вез. Даже Михайло и тому не следует знать, что и как. Дык, я со всем пониманием, не переживайте, ни одной живой душе не расскажу. Вот вам крест, ответил возница и перекрестился. И мертвым не вздумай ничего говорить, на полном серьезе, сказал я и пояснил, даже своему отражению в зеркале. Ну, не слишком-то верю, что после пары чарок алкоголя возница сумеет держать язык за зубами. Другой вопрос, кто же ему поверит? Тем временем, мы уже подъехали к воротам университета, внутрь заезжать не стали, а до домика идти прилично и Софи предстоит тащить на руках. Нет, девушка легкая, вряд ли даже вспотею, но контролировать окружающее пространство окажется сложно. полагаться на баронессу и вовсе не стоит. Та почему-то опять стала пьяно подхихикивать. Похоже, ее отрезвляющие заклинания плохо работают. Но тратить на Натали запас сил из своего источника не собираюсь, для них есть другое применение. Идем тихо, если начнешь орать, то у встречных возникнут вопросы, предупредил я Сухареву и осторожно вышел из экипажа. Пришлось с минуту постоять и восстанавливать кровоснабжение в ногах, Софи тем временем начала елозить, бубня, что пойдет сама, а на лошадке ездить не желает. ГМ, это кем она меня посчитала, обязательно припомню, когда протрезвеет. «Меня укачивает», – прошептала княжна, когда мы прошли пару метров. «Опусти на землю, сама пойду». Увещевания слушать не стала, принялась вырываться. Пришлось ее поставить на землю, и девушка сразу же рванула в ближайшие кусты, при этом приговаривая: «Какие красивые цветы! Ух ты, милые цветочки-лепесточки! Сейчас вас нарву и сделаю букетик». Мы с Натали на какой-то миг опешили, а Софи повело в сторону, ее правая нога подвернулась, и девушка рухнула на пятую точку. «Почему не поймал?» – возмущенно спросила и еще пальцем потыкала в мою сторону. «Ладно, тогда прямо тут спать лягу». Она широко зевнула, свернулась калачиком, подложила ладошку под голову и засопела. «Никогда не буду так напиваться», – пробормотала баронесса. «Не зарекайся», – хмыкнул я. «Поверь, твоей подруге сейчас хорошо, но завтра точно будет плохо, и ты ее не подлечишь», – недоверчиво спросила Натали. «Посмотрим», – уклончиво ответил, понимая, что первый порыв заблокировать все лечебные воздействия на княжну являются садизмом. «Ну, урок-то она бы хорошо усвоила, но вряд ли сумею так поступить, когда увижу ее раскаявшуюся и мучившуюся от головной боли». До домика сумели добраться минут через 40, моя компаньонка полностью протрезвела, этому способствовало мое заклинание. «А вот с Софи ничего не получается», не желает княжна из своих грез возвращаться и от алкоголя избавляться. Еще и ее ящерка начинает шипеть, когда ту или иную руну пытаюсь на княжне использовать. И ведь действую для ее пользы, но источник девушки так не считает, продолжает выполнять установку хозяйки. Это как же она себя накрутила, если сумела подчинить магию, где тут кухня? Задалась вопросом баронесса, когда мы оказались в доме, предназначенном для меня. Пару раз тут бывал. Жилище скромное, всего пара комнат, гостиная, кабинет, разумеется, есть ванная и пара кладовых с одним ледником. Насколько помню, то из продуктов тут только вода, да и то из-под крана. И что ты там желаешь найти? Поинтересовался я у своей помощницы. Проголодалась, да и ты, как понимаю, не ужинал, усмехнулась Сухарева, а потом перевела взгляд на продолжающую сопеть на моих руках подругу. Софи потребуются зелья, одежда, а всего этого тут нет. «Правильно, молодец, выводы умеешь делать», с трудом удержавшись от смеха, кивнул я баронессе. «А еще потребуется сменная одежда. Поверь, один день как-нибудь переживу», хмыкнул я, направляясь в одну из комнат, чтобы устроить княжну на кровати. «А разве речь про тебя?» — хмыкнула мне в спину Натали, заставив с шага сбиться. «Тут же и из косметики наверняка мыло, да шампунь». «Угадала, в яблочко», — согласно хмыкнул и уточнил. «Предложение, отправлюсь за необходимым, благо на территории университета мне ничего не грозит, не считая недовольства комендантши. Не выпишешь мне пропуск, или записку какую-нибудь с собой дай. Допуск в комнаты к княжне и принцессе у меня имеется, магия пропустит. И оставишь Софью Степановну со мной наедине», — уложив княжну в постель, спросил у Сухаревой, а сам стал диагностировать лодыжку княжны. «Неприятное растяжение и вывих. Нога немного опухла, и утром девушка на нее встать не сможет». «Ты чего делаешь?» – возмутилась Натали, когда я положил ладони на поврежденную лодыжку княжны. «Не догадываешься?» – хмуро поинтересовался я. «Прости, не разобралась», – вздохнула баронесса. «Так я пойду, записку-то напишешь, ты же сама начальница, кого боишься?» «Ой, совсем из головы вылетело», – обрадовалась моя компаньонка. «Все, тогда я пошла». Возразить не успел, Натали ретировалась. Да так быстро, что и глазом не моргнул. ХМ, боится нравоучений, вот и сбежала. Чувствует, что у меня негодование через край и с трудом сдерживаюсь. Наказание обязательно придумаю, но позже. «Эй, ты чего удумала?» — воскликнул, заметив, что Софи испытывает позывы к рвоте. Схватил девушку в охапку и направился в ванную комнату. Почти успел, но Софи стала выворачивать. Платье оказалось испорчено, Хорошо, что Натали обещала принести сменную одежду для подруги. Вновь попытался активировать руну противоядия, но результат оказался прежним. Источник княжны сопротивляется и разрушает мои заклинания. Да что ты будешь делать? Умывая Софи холодной водой, произнес я. Саша, ты прости меня, неожиданно прошептала девушка. Не знаю, что на меня нашло. В груди какой-то ком и опустошение. Протрезвела, уточнил у нее, продолжая ее придерживать за талию. Неуверенно, хрипло произнесла княжна. Перед глазами все троится, голова кружится, мутит, а желудок болит. Еще и холодный пот ее пробивает, в мышцах очаги боли, как от судорог, а нога, которую подвернула, не слушается. Состояние тяжелого отравления, однако, лечиться не желает. Это как же она себя накрутила-то? Ты из-за чего напилась? Уточняю, размышляя, а не засунуть ли ее прямо в одежде под душ. Настроение было паршивое, прикрыв глаза, произнесла София и пробормотала. Господи, как стыдно-то. Уф, алкогольное опьянение отступает, мыслить начинает здраво. Об этом потом поговорим, у тебя сильная интоксикация. Требуется незамедлительно очистить твою кровь. Прикажи источнику не сопротивляться, а лучше сама себя начни лечить. Устало произношу и наблюдаю, как девушка пытается следовать моим словам, но ничего-то у нее не выходит. Это какую же установку она дала своему источнику, чтобы тот так себя вел, подозреваю, наложила какое-то плетение и его необходимо уничтожить. Однозначно, тут не обошлось одним призывом не блокировать выпитое вино и просьбой дать расслабиться. Не получается до своей магии достучаться, она не откликается, испуганно прошептала Софи, и сразу же ее скрутила, да так, что стали бить судороги, а мышцы сводить. Держись, шепчу и крепко обнимая, прикасаюсь лбом ко лбу девушки. При таком контакте моя ящерка начинает действовать, проникает под кожу княжны и стихийным огнем начинает жечь яд в ее организме. Очередное заклинание восстановления приносит свои плоды, правда очень скромные, но это обнадеживает. Поэтому с маниакальным упорством создаю лечебные руны и различные плетения выздоровления. В том числе и не забываю делиться жизненной силой. Догадался, что необходимо перебороть источник Софи, объяснить ему, чтобы начал слушаться хозяйку. Меня вместе с девушкой начинает бить дрожь, в ванной комнате становится холодно, при этом у нас обоих в организме стихийные частички огня. Что черт возьми происходит, почему саламандры не справляются? Или какой-то из напитков и в самом деле оказался отравленным? Нет, обычное смешивание несовместимого алкоголя и употребление его в больших дозах. Правда, от этого не легче. Кстати, я-то недавно ошибся, когда говорил Натали, что Софи сегодня хорошо, а завтра наступит расплата. Увы, все произошло быстрее. Жарко, выдыхает княжна. Саша, перестань, у меня внутри огонь полыхает. Держись, так и должно быть, шепчу, отвожу в себя пламя, бушующее в девушке. Где-то отдаленно недовольно заскребла лапами моя ящерка. Удивительно, но саламандре и той тяжко. Еще минуту и от меня останется одна головешка, произносит княжна, упирается мне в грудь, пытаясь оттолкнуть. Не глупи, разорвешь контакты, в самом деле сгоришь. Рычу на нее и притягиваю к себе. В какой-то момент понял, что недооценил источник Софи. Он как-то резко сдался и перестал оказывать сопротивление стихийному огню. Призвать ящерок также не смог, те беснуются и купаются в пламени. Даже стали выходить на поверхность, и одежда на нас задымилась. Вот же черт, ругнулся и в мгновение ока врубил душ, направив поток воды на нас с княжной. Шипение, пар от кожи и одежды, активируя руну холода, в ванне начинает резко холодать и даже образуется корка льда на полу. Ко мне под кожу виновато перебирается татуировка с поджатым хвостом. Так-то лучше, выдыхаю и смотрю в глаза Софи. Ты как? Нормально, стуча зубами, отвечает та. Не желаешь согреться? Широко улыбаюсь и глажу девушку по мокрым волосам, в которых искрятся льдинки. Каким образом? Уточняет та и выдыхает изо рта пар. Есть несколько способов, с серьезным видом говорю и, не в силах разорвать объятия, шепчу ей на ушко. Выпить пару рюмок крепкого алкоголя. Принять совместный душ, но без одежды. Или согреть друг друга своим телом. Только не первый вариант, мотает головой Софи, а потом добавляет, остальные мне больше нравятся, приступай. Вот же озорница, уела-таки чертовка. Ладно, в эту игру способны играть двое. С невозмутимым видом, нащупываю на спине девушки молнию и медленно тяну вниз. Пальчики княжны сдавливают мои плечи, но она молчит. Хаем, неужели собралась довести дело до конца, как бы самообладание не потерять? Мокрая ткань плохо поддается, но плечи у девушки удалось оголить. И вот тут она не выдерживает, разрывает объятия и прикрывает грудь. Саша, а мы не слишком торопимся, глядя в сторону, задает вопрос, а у самой дыхание прерывистое и щечки покраснели. Хаем, моя методика сработала. Сам и то согрелся, а татуировка ящерки вновь начинает жечься, но каким-то предвкушением. И надо такому случиться, что в этот момент явилась Натали и без спроса распахнула в ванную комнату дверь. Немая сцена продолжалась секунд 10, а потом моя помощница задала закономерный вопрос. А чем это вы тут заняты и почему такой бардак? Глава 7. Поиск ответов. События глазами Софии и Натали. Баронесса с блеском в глазах рассматривает княжну, закутанную в не по размеру большой махровый халат, предназначенный для господина Воронова. Девушки уже пару минут молчат и находятся в одной из комнат в домике ректора. Натали мысленно обхохатывается над смущенной подругой, которая избегает встречаться с ней взглядом. Она и на Александра Ивановича и того не смогла ни разу посмотреть, когда Сухарева прервала их затянувшийся флирт, способный закончиться на шелковых простынях. Софи непроизвольно провела рукой по приятной на ощупь ткани на кровати и перед мысленным взором развернулась картина, как бы все могло произойти, приди подруга на пару часов позже. Неужели не могла задержаться, зачем так спешила? Но она ей благодарна, не так хотелось бы получить от врачевателя признание в любви. Хаем, а ведь он даже о чувствах ничего не говорил. Получается, она на него вешалась и соблазняла, как стыдно-то. Софи прижала ладони к своим щекам. Так ничего не случилось, усмехнулась Натали и сразу же поинтересовалась. А могло, как далеко ты готова была зайти? Не знаю, прошептала княжна, но это не то, о чем ты подумала. Я же почти умирала, меня всю выворачивало и сознание уже почти потеряло. Признаю, перепила, а источнику приказала не реагировать на опьянение, вот он и не слушался. А еще блокировал любые вмешательства, согласилась Натали. Саша одну за другой руны активировал, плетения сложные делал, без толку. Удивительно, как только справился. Слушай, а что он предпринял, когда я оставила вас одних? Меня стало рвать, он отнес в ванную комнату, а потом стал выжигать яд из моего организма. Все удалось, но одежда задымилась и пришлось погасить жар с помощью воды. Почему и откуда взялся лед, не уверена, думаю, он еще и заклинание холода применил, произнесла Софи, пересказав произошедшее без каких-либо деталей. Получилось сухо и недостоверно. Натали тяжело вздохнула и подсела ближе к подруге, нагнулась и заглянула той в глаза, после чего громким шепотом поинтересовалась. И это все, а если поклянусь, что ничего никому не расскажу? А дальше кто-то бесцеремонно в ванную комнату ввалился. Ты меня за это проклинаешь или благодаришь? Задала вопрос баронесса. Княжна замешкалась с ответом. Она не уверена, что все бы закончилось так, как недавно воображение рисовало. Они с господином Вороновым выдохлись, обессилели и не факт, что нашли силы на страсть. ГМ, нет, самой себе врать нехорошо. Уже тогда желание зашкаливало, но умом понимала, что это неправильно. Тортик тебе не куплю, не надейся, фыркнула Софи, подумала и добавила. Пирожным с кофе обойдешься, а то еще растолстеешь, и Максимилиан тебя разлюбит. Мне это не грозит. Как и тебе, Натали ткнула кулачком в бок княжны и уточнила. Я прорасполнеть, магические источники такого не позволит, да и конституция к этому не располагает. Вот выйдешь замуж за моего брата, окажешься в положении, и я посмотрю на твой живот. Парировала княжна, но баронесса в долгу не осталась. Так и ты Саше подаришь сынишку или дочурку, а то и несколько. Прямо так и подарю, как-то невразумительно парировала Софи. А ведь я и пирожного недостойна. Впору самой тебе тортик покупать, чтобы утешиться, подначила подругу Натали. Софи не сразу поняла, про что баронесса толкует, но потом отрицательно покачала головой и с сожалением произнесла. Нет, у нас бы ничего не случилось, не переживай. Мне воспитание не позволит, а Саша только и может, что подначивать. Кстати, в этом вы похожи. Кто Макса за нос водит и намекает на что-то, но даже поцелуя мой брат с трудом добивается. А ты сама-то уже с ректором уже успела поцеловаться? Подозреваю, что первый шаг предстоит сделать тебе и на воспитание не пеняй, а то другая его захомутает. Недаром он с госпожой Лисициной вместе в больницу пришел, задумчиво произнесла Натали. Я его хорошо знаю, он обременять себя узами брака не желает. Тебе придется постараться, чтобы его заполучить», — подвела итог баронесса, а потом нахмурилась и поинтересовалась. «Кстати, а как твой отец посмотрит, что ты собралась с господином Вороновым быть вместе? И это еще одна проблема», — печально выдохнула София и ничком упала на кровать, зарывшись головой в подушку. Натали вздохнула, она не знает, каким образом подбодрить подругу. Характер у Александра Ивановича сложный, не всегда понимает, чего он добивается. «И все же, ты сегодня больше, из-за чего расстроилась?» — задала вопрос баронесса. Все как-то разом, не поднимая голову с подушки, пробурчала княжна. «Если честно, то больше всего из-за того, что ректор с целительницей пришел. Мы с ним не пересекли некую черту в отношениях, которую он же и установил. Тем не менее, их появление вдвоем оказалось последней каплей. Получается, не из-за ревности?» — задумчиво поинтересовалась Натали. «Как же без этого?» — хмыкнула Софи. «Однако, понимаю, что требовать ничего не в силах. А если у него и появится любовница, пусть даже Лисицына, то бороться не перестану. Зачастую мужчинам следует пар выпустить». «Какие странные речи», — озадаченно произнесла Сухарева. «Такова жизнь», — философски ответила княжна, подумала и добавила. «Пока нет брачных или каких-либо других клятв, то нет и обязательств». Натали про себя согласилась с подругой, но вслух ничего не сказала. Максимилиан ей говорил, что она его единственная и он приложит все силы, чтобы сделать своей. Вот только каким образом? В любовнице возьмет или подарит брачный браслет? А что до этого времени? В императорской резиденции полно красоток, готовых на все, в том числе и служанки симпатичные, и вряд ли откажут скрасить ночку наследнику империи. У баронессы начала закипать обида в душе, что стоило княжичу ей принести клятву. Но, нет, он только словами фехтует, да пытается ее обнять и поцеловать. «Давай спать», — вздохнув, предложила София и обняла подушку. Девушки долго лежали рядом, молчали, но сон к ним не шел. Настроение упадническое, на душе кошки скребут. Повествование от лица господина Воронова. Вовремя Натали пришла или ей следовало задержаться? Этот вопрос с десяток раз себе задавал, но однозначно на него ответить не сумел. Дошло бы у нас с Софи до интима, наверное, зависело все от девушки. Но она скромна и боится близости, при этом желает отношений. Взаимоисключающие факторы, не сказал бы, однако, молоденьким дамам сложно решиться и упасть в объятия будущего любовника. А уж после того, как девушка едва поддерживала разговор от усталости, то и вовсе она бы не решилась. Сейчас наверняка с подругой болтают и плачутся друг дружке. Но состояние княжны необходимо контролировать, сам себе сказал и активировал диагностическую руну. Само заклинание запускать не потребовалось, как и выплетать рунное плетение. На княжне и так стоит моя всевозможная защита. И как же про ее поврежденную ногу позабыл? Поморщился, изучая полученные данные. Источник Софи почти пуст, но работает устойчиво, в том числе и неспешно принимает запасы энергии. Интоксикации не наблюдается, каких-либо проблем, связанных с алкоголем, тоже. Правда, желудок пустой и желает пищи. Ну, манную кашу еще не сварил, а я именно ей планирую девушку покормить. Жаль, нет овсянки, которую она не любит, а то бы обязательно заставил ее съесть, чтобы впредь думала, когда оставляла источнику такие условия. Нет, ну что за глупость, снять защитные щиты и целенаправленно вредить организму. Расстроена? Так попей молочка и лишний раз побегай в туалет. До утра потерпит, решил я и приступил к главному. Проверка связи между нашими источниками и татуировками. Моя ящерка как-то подозрительно нервничает, перебирается с плеча на шею, словно пытается поговорить или подтолкнуть к чему-то. Вот черт. Поморщился, обнаружив десяток магических нитей, связывающих меня и княжну. Но в этот раз все еще печальнее. Большая часть связи идет через ящерок, и те их подпитывают. Конечно, если своей частичке стихии могу приказать, то татуировка княжны приказ проигнорирует. Откуда в этом такая убежденность? Да из-за владелицы. Софи точно воспротивится, пусть и на подсознательном уровне. И это даже не ее источник, которым она далеко не 100% овладела. В татуировке огня есть точно проявление девушки, часть ее души, если так можно выразиться. Но как привязка установилась, слияние-то не делал, произнес я, а потом вспомнил, что и как велел своей ящерке. Ты точно ничего от девушки в себя не вобрала? Потрогал проявившийся на коже хвост возле своего запястья. Ответа не получил, да и на него не рассчитывал. Пожалуй, пару дней ничего не следует предпринимать, возможно, Магическая связь исчезнет, и это последствия моего врачевательского воздействия на Софи. Опять-таки, планировал заняться артефактами и помочь целительнице и ее сестре. Документы документами, но когда нет уверенности, что они помогут, то тяжело жить в страхе и прислушиваться к каждому шороху. Конечно, планировал лучше подготовиться, прежде чем отыскать мужа Оксаны, но теперь следует ускориться, чтобы спокойно заняться поиском тех, кто покушался на меня и императора. Пока так и не понял, с чего бы врагам распыляться и пытаться убрать меня с доски. Или у них не имелось выхода на Степана Васильевича. Довольно авантюрно и топорно сработали на заводе. Но отдаю себе отчет, что у нападавших все могло получиться, не окажись я поблизости. Понимает ли это Коршунов, старший, скорее всего, но награждать меня вряд ли станет, а за дочку голову оторвет. Не проболтаются ли охранники девушки? В этом нет уверенности, невзирая на то, что они допустили ряд промахов. Доработал придуманное заклинание поиска и остался доволен тем, как происходит расход магической энергии из источника. Пару часов поспал, а потом принялся воплощать угрозу в реальность. Приготовил завтрак для всех троих. «Дамы, пора вставать!» Постучался в дверь комнаты, где подруги ночевали. «Еще рано!» — возмутилась Натали, а через какое-то время услышал чуть слышную возню. «Ну, каюсь, подслушал и в магическом поле отслеживал, как мою компаньонку княжна тормошила. Через 5 минут вхожу с ковшиком холодной воды, тот, кто будет дрыхнуть, вымокнет с ног до головы», со смехом предупредил девушек, а потом уже серьезным голосом уточнил: «Завтрак стынет, поторопитесь». «Идем», со вздохом ответила баронесса и сказала подруге: «Он приведет угрозу в исполнение, тот еще деспот, и что ты в нем?» Продолжение фразы ознаменовало возмущенное мычание, когда затыкается рот, и не в фигуральном выражении, а в самом что ни на есть настоящем. Удивительно, но на водные процедуры подруги потратили меньше 20 минут, из которых еще оделись, накрасились и даже соорудили вполне приличные прически. Ну, волосы они расчесали и в хвостики собрали. У Софи под глазами прослеживаются темные круги, сама она бледная и выглядит несчастной. Так и захотелось подойти и обнять, приласкать и успокоить. Зато Натали весела и активна, а увидев накрытые крышками блюда, то и вовсе ладошки потерла и заявила: «Готова съесть слона, надеюсь», посмотрела на меня, «ты мясо приготовил, пахнет вкусно на весь дом». «Александр Иванович, где мое место?» «Слева от моего», указал я компаньонке и уточнил: «Учти, подкармливать Софи запрещаю, ей требуется восстановить желудок и избавиться от последствий вчерашнего возлияния. А как насчет того, чтобы мою подругу подлечить?» — поинтересовалась баронесса. «У меня не получилось, наведенное плетение не позволило влить в нее ни жизненную силу, ни бодрости придать, ни произвести восстановление. Насколько разобралась, тот и рунное заклинание установил, так что сам и врачуй». Софи на меня так жалостливо посмотрела, что на секунду захотелось ей помочь и забыть про придуманное наказание. Впрочем, как только кашу съест, то почувствует себя хорошо. «Это что?» — не удержалась от возмущения княжна, когда сняла крышку с предназначенного ей блюда. «Кашка», — сдерживая смех, ответил ей, наблюдая, как Натали закрыла ладошкой рот и сдерживает хохот. У моей компаньонки даже слезы на глазах показались. «Ну, у нас-то с ней тосты, масло, жареное мясо, нарезан сыр с колбасой. Разница в пище колоссальная, сразу видно, кто тут на диете. Ты так меня наказываешь или проявляешь заботу?» — почему-то с улыбкой на лице спросила Софи. Натали как-то странно хрюкнула и с удивлением на подругу посмотрела. «Мол, ты чего говоришь, какая забота, явно ведь издевается. Кушай, тебе сейчас другая еда противопоказана. Кстати, не вздумай сегодня пить кофе и алкоголь», — погрозил княжне пальцем. «Поняла», — понурилась Софи и с энтузиазмом взяла ложку. «Почему она не сладкая?» — спросила, когда попробовала мое угощение. «Господин ректор заботится о твоей фигуре», — хмыкнула Натали. «Поправишься, приглашу в ресторан и закажу торт», — вздохнув, пообещал я, не в силах видеть обиду в глазах Софи. «Хорошо, договорились», — обрадовалась та. «Но это если все съешь и выпьешь молока», — поспешно выставил условие, подозревая, что княжна сейчас из-за стола встанет и сбежит, но при этом с меня обещание попытается стребовать. Мы втроем позавтракали, при этом больше не касались вчерашней темы и даже не упоминали покушение на императора. Разговоры велись вокруг учебы и предложений со стороны подруг, что улучшить в университете. Коснулись и предстоящего соревнования среди университетов. В связи с тем, что наш только приступил к работе, то защищать честь выпало преподавателям, разумеется, соперничая с другими наставниками. А вот студентов нам разрешено не заявлять на поединки. Софи стала настаивать, что она с Минако желают участвовать. Да, боевые навыки у меня не такие хорошие, но неприятные сюрпризы противникам преподнесу. Принцессу же и вовсе сложно победить на мечах. Господин ректор, мы готовы подать заявку, тебе ее следует подписать. Поверь, мы не ударим в грязь лицом. Уверена, хмыкнул я, зная о неких подробностях квалификации для участия в турнире. Как насчет преодоления на время полосы препятствий? Кстати, на ней будет отрезок с мокрой глиной и песком, что если поскользнешься и упадешь, чем нарушишь свое обещание. И потом, ты не забыла, какое у нас основное направление. Мы не готовим воинов, но обязаны постоять за себя и свою честь, парировала княжна. Софи права, моя компаньонка неожиданно встала на сторону подруги, встречаются разные пациенты, в том числе и буйные. С такими нелегко справиться, поэтому требуются навыки защищаться. Тогда проведем для желающих отбор, для предстоящего турнира, подумав, отреагировал я. Исходя из их навыков уже приму решение, но последнее слово оставлю за собой, не гарантирую никому участие. Договорились. Просияла Софи, точно не рассчитывающая на мою покладистость. Небольшая заминка произошла, когда настало время отправляться в университет. У княжны случился приступ слабости и ей потребовалось взять меня под руку. Ну, так сказала эта плутовка, тогда никуда не пойдешь, останешься здесь на каше и молоке, пригрозил я. И что такого, если вместе появимся, а то нас никто раньше не видел. И потом, с нами твоя компаньонка, следовательно и нечего слухов опасаться. Не переживай, госпожа Лисицына с пониманием отнесется, возмущенно проговорила княжна и слегка себя по губам ударила, недовольная, что такие слова в запале произнесла. Ладно, не будем спорить, а на вопросы однокурсников сама придумаешь, что ответить, хмыкнул я, положив ладонь на пальцы Софи. Натали, наверное, сегодня работать не сможет, пытается от смеха сдерживаться, слушая наши пикировки, но как бы живот не надорвала, оставшись одна. Как мне потом перед Максимилианом оправдываться? Что-то в таком ключе и сказал своей компаньонке, а ту на ха-ха пробила, и она на подруге повисла, чуть ли не рыдая от смеха. Вот так мы и дошли до здания университета, под многими удивленными взглядами. Ну, императору вскоре доложат, что его дочь проявила внимание к ректору. С другой стороны, всегда возможно сослаться на диагностику стихийного огня в источнике девушки, что не так далеко от истины. Правда, если уточнить, то исследовал образовавшиеся связи между татуировками и нитями, опутывающими наши с Софией источники. Когда княжна ушла на занятия, а посерьезневшая баронесса отправилась выполнять свои обязанности, я изменил свой маршрут, покинул территорию университета, поймал пролетку и дал указание проследовать в один из бедных районов столицы. Не стал откладывать поиск тех, чьи аурные следы считал с пуль, которые извлек из Степана Васильевича и рабочего. «Не срабатывает», — мрачно изрек, когда извозчик полчаса петлял по узким улицам. «Зато расход огромен, осталась четверть магической энергии. Ну, на практике зачастую все не так, как в теории, ничего с этим поделать нельзя. Не сказал бы, что расстроился, но поисковое плетение необходимо доработать. Этак на поиски уйдет чуть ли не год, а результат не гарантирован. Только об этом подумал, когда хотел свернуть заклинание, как уловил слабый отголосок одной ауры, за которой охочусь. Любезный, тормози, приехали. Обратился я к вознице, рассчитался и покинул пролетку, прошелся по тротуару, стараясь ухватить почти исчезнувший магический след. Если верить внутреннему чутью, то нужный мне человек проходил тут несколько суток назад, если не больше. Увы, это не создатель яда, а кто-то, имеющий непосредственное отношение к оружию или патронам. При этом, он тут находился до покушения на императора или в тот же день, не позже. Оружейная лавка, хмыкнул себе под нос, прочтя вывеску, к которой привел аурный след. Не стал посещать заведение, где осуществляют продажу оружия и патронов к нему. Нет в этом смысла, проходимость большая, а задать четкий вопрос, что мне требуется, я не в состоянии. Не спросишь же, а не покупал ли у вас кто-то револьвер и патроны к нему? Ответ окажется утвердительным, Но дальше дело не зайдет. Увы, аурный след неустойчив, и это вновь не подтверждает расчеты, сделанные на бумаге. С другой стороны, это свидетельствует, что нужный мне человек тут не часто бывает. Вот это фокус. Обрадовался спустя пару десятков метров, стоя перед подворотней, выводящую в другой, более зажиточный квартал. Слепок обрел четкости, требуемый мне человек тут находился не далее, как вчера вечером. Огляделся и усмехнулся. На противоположной улице находится дом удовольствий, рядом с ним ресторан, а чуть дальше трактир. Понятно, что искомый мне персонаж сюда развлекаться захаживал. Не обязательно, что к девицам, но кушал он точно в одном из ближайших заведений. Напивая себе под нос, я уверенно направился на соседнюю улицу. Удача сегодня точно на моей стороне. В этом убедился, когда спустя пару минут увидел перед собой небольшой особняк за приличным забором, где кованые прутья выше 2 метров. А вот охрана у ворот насторожила, но все объяснилось просто. Табличка на русском и немецком языках гласит, что тут расположилось германское посольство. «Вы что-то желаете?» – спросил городовой, подозрительно меня осмотрев. «Это кем он меня представляет? Бомбистом или тем, кто выступает за немедленную войну с соседней империей?» Хотел узнать, как получить разрешение на посещение Берлинского медицинского университета, без раздумий ответил я, мысленно удивившись своим словам. «Если имеете приглашение, официально завизированное, то проблем нет, при условии оформленного заграничного паспорта», объяснил полицейский. «Стоит ли говорить, что ни того, ни другого у меня не имеется?» «А без приглашения?» Потер я скулу, вливая в поисковое заклинание все больше сил. «Тогда через прошение», пожал плечами городовой, подумал и добавил. «Получить его легко. Достаточно заплатить 5 рублей за работу посольства. Да вы сами можете узнать, когда приемные часы настанут», он кивнул в сторону калитки, находящуюся в паре метрах. «С 11 до 12 ее открывают. По тропинке пройдете во флигель, там все объяснят. Обязательно возьмите с собой паспорт. Имперский подойдет», уточнил я. «Да, но только для консультаций, 50 копеек готовьте», словоохотливо объяснил городовой, подумал и кивнул в сторону ворот. «Это въезд для господ дипломатов, даже не пытайтесь пройти. Охрана у них своя, кулаками машут активно, а потом разбираются. Служба-то пока не напрягает», кивнул я в сторону широкой дороги, по которой за все время нашего разговора проехало 2 пролетки, да разносчик газет со своим лотком пробежал. «Как только на границе конфликт, то тут становится жарко», усмехнулся полицейский. «Если же чего серьезное случится», он нахмурился и провел пальцем по своим пышным усам, «тогда подкрепление дадут. Народ начнет бушевать, студенты набегут, того и гляди камни полетят, а то и бомбы». Городовой продолжает разглагольствовать, но я его не слушаю, только киваю. Искомый объект приближается. С территории поместья выехал автомобиль, за рулем которого находится средних лет мужчина, но именно его отпечаток ауры присутствовал не только на пулях, но и на яде. Вот только сразу возник вопрос, как последнее возможно. У врага отсутствует темная магия, сам источник небольшой, поэтому данный господин не способен использовать те заклинания, с которыми я столкнулся. Он обычный исполнитель, не более того, но не менее значимый. С ним обязательно следует поговорить и получить ответы на некоторые вопросы. Хотя уже и так понятно, кто стоял за покушением на императора. Другое дело, чем я-то им не угодил. Глава 8. Сбой планов. События глазами Софи Коршуновой. Необходимо оставаться невозмутимой и милой, а ведь хочется провалиться сквозь землю и одновременно сгореть от стыда. Еще и магии в источнике почти нет, и не выставить щиты. Правда, все уже закончилось. Врачеватель на нее обиду не держит, и это одно из главных. Но есть и еще несколько моментов. Она далеко не дура, уверена, ничего-то нет между господином Вороновым и госпожой Лисициной. Княжна посмотрела на себя в зеркало и поправила прическу. Ее сейчас даже не отвлекает перепалка 2 однокурсниц, оказавшихся вместе с ней в дамской комнате. Девушка сосредоточенно размышляет, стараясь подробно вспомнить, что произошло после того, как она напилась. Увы, в памяти имеются провалы, но она от них обязательно избавится. Прямым текстом говорила, что ревную и пыталась на шею повеситься. Встала перед глазами Софи картинка из минувшей ночи. «Не верю, это привиделось во сне. У тебя жар, часом не заболела?» — обратилась к ней одногруппница. «Все хорошо», — отмахнулась Софи, боясь поднять взгляд и ощущая, как горит лицо. Минако не видела, задала вопрос, надеясь на какое-то время отыскать спокойствие у принцессы. Она зачем-то в лазарет отправилась, ответила та и принялась поправлять макияж. Княжна встревожилась, японочка способна на решительные шаги, но она всегда действует продуманно. Что в этот раз затеяла? Софи поспешила на поиски Минако, не обращая внимания на прозвеневший звонок, призывающий студентов занять места в аудиториях. Прогул поставит, ничего страшного. Она старательно учится и отчисления не грозит. Да кто посмеет княжне поставить неуд ГМ? Профессор Штерн или господин Вертлугин не посмотрит на ее титул, а уж про ректора и говорить не приходится. Если в работе или ответе ошибки, то Александр Иванович об этом скажет и заставит переделать или повторно материал выучить и сдать. Так что, нельзя быть такой уверенной, что на нее не найдется управы. Еще как найдется. Она же всегда высмеивала девиц, бегающих за парнями, презрительно относилась к молодым людям, домогающихся до дам. Нет, не совсем так. Если видела искренние чувства, то сочувствовала, но чаще всего улавливала фальшь. Дамы и господа, в основном своем, пытались потешить его и развлечься. И, тем не менее, она за Александром сама бегает и уже почти не скрывается.